Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 9. Глава 1. Император сидел в своем кресле и был, мягко выражаясь, зол. Валентин, глава разведки, зачитывал доклад о событиях, произошедших несколько часов назад. «И кто же, по-твоему, настолько могуч, что смог преодолеть наш надежнейший заслон и похитить 5 игроков, включая моего будущего зятя?» В речь императора была вложена сила, способная опустить на колени даже такого могучего одаренного, как Валентин. Тот едва поднял голову, чтобы ответить. «Через 10 минут после инцидента самолет посольства Рима в Краснодаре направился в Рим». «Старый!» — выругался император и едва не ударил по подлокотнику. Кресло этого бы не пережило. «Тот-то мне показалось странным, что этот маразматик решил посетить наш юг. Но 600 километров меньше, чем за 10 минут. Похоже, что эта скотина стала сильнее». «Император, у нас нет доказательств, чтобы...» — заговорил министр иностранных дел Иннокентий. «Плевать!» — рявкнул император, и Иннокентий рухнул, его будто сдуло. «Похоже, Рим решил поправить положение своих дел за счет одного парнишки, делающего артефакты. Но ничего. Похоже, им совершенно не нужна Персия. Семен!» «Да, Ваше Величество!» — воскликнул министр обороны и вскочил с места. «Готовь войска и оборотней ко мне!» На небольшой медицинской кровати лежал Тео, и выглядел он неважно. Половина его тела была забинтована, а открытые участки изобиловали синяками. К его груди и рукам были подключены десятки проводов от медицинского оборудования, стоявшего у кровати. Также на шее парня виднелся массивный металлический ошейник, и это явно было не украшение. Сама палата была небольшой, 3 метра на 5, без окон и вентиляции. Из мебели лишь кровать да медицинский шкафчик с бинтами и различными лекарствами. Ну и электронные часы над дверью. Вдруг раздался звуковой сигнал, включился свет, и массивная металлическая дверь отъехала в сторону, впуская мужчину в белой форме. И это была отнюдь не гражданская форма. Она плотно обтягивала тело, как костюм аквалангиста, но была плотнее и имела защитные компоненты. На голове мужчины была белая кепка, на лице черные очки и медицинская маска. Он вкатил в помещение небольшой столик на колесах, который слегка гремел при движении. «Так-с», — пробормотал он, высовывая длинный сдвоенный язык. «Питательная смесь заменена. Лекарства тоже, а вот бинты, гемор...» Мужчина вздохнул и принялся снимать с Тео окровавленные бинты, после чего протер тело парня влажными салфетками и обработал лекарствами многочисленные раны. «Ненавижу бинты», — приговаривал он, превращая пациента в мумию. Управился он довольно быстро. Его руки были ловки и быстры, но ворчать он не переставал. Собрав все окровавленные бинты, мужчина покинул палату. Дверь сама за ним закрылась и запечаталась, а свет погас. В этот момент пациент открыл глаза и шевельнул рукой. «Где я?» — пробормотал парень и медленно осмотрелся, но так и не понял, где он находится. Тогда он закрыл глаза и активировал духовное зрение. «Ах!» — прошипел он. Если бы мог, Тео схватился бы за голову, но через миг потерял сознание. Парень не слышал этого, но когда очнулся, аппаратура начала пищать. Вскоре после того, как Тео потерял сознание, в палату ворвалась группа людей. Охранники, 2 девушки и старик. Последние трое были в медицинских халатах. Одна из девушек тут же что-то вколола Тео, а врач кинулся к аппаратуре. — Говори, старик, что там? Неужели очнулся? — рыкнул один из охранников. — Да, — ответил врач, изучающий показания приборов. Он очнулся некоторое время назад и вновь отключился. Пациент чувствует себя неважно. «Да мы видим, что неважно. Во, как его плющит!» — хохотнул один из охранников и указал на Тео пальцем. «Сейчас полегчает». Врач кинул взгляд на парня, который бился в конвульсиях. Но вскоре побочный эффект от лекарства прошел, и девушки-целительницы принялись восстанавливать тело Тео и выводить Аширу, но давалось им это нелегко. «Господин перестраховался», — вздохнул врач и перевел взгляд на приборы. «То, что парень выжил, — настоящее чудо!» «Ну, ты знаешь его. Наш босс по-другому не умеет», — хохотнул охранник. Врач же лишь скривил лицо, потому что он-то обычно и исправляет последствия неразумных действий своего господина. «Похоже, что на этот раз все?» — поинтересовался другой охранник, подмечая, что мокрые от пота девушки отошли от парня. За эти несколько минут лечения они перенапряглись и потратили почти всю свою энергию. — Да, — кивнул врач и, махнув рукой, вывел своих целительниц из палаты. Следом вышли охранники. Вновь погас свет. Прошло некоторое время. Тео с трудом раскрыл слипшиеся от гноя глаза. Голова была как в тумане, в глазах все двоилось, а веки были свинцовые. Но чем дольше парень был в сознании, тем лучше ему становилось. Поэтому Тео просто смотрел в потолок и пытался дышать ровно и размеренно. «Похоже, я в плену», — пронеслось в голове парня. Помещение, где его содержат, явно не больница, либо очень секретное. «В теле бушует Ашира. Манна еще есть, но лишь не очищенная, и ее усиленно высасывает покров. Странно. Манны больше, чем было». «Девчата!» Тео активировал духовное зрение и сразу же испытал боль, но он мог ее терпеть, поэтому не отключил. «В теле Ашира, но по большей части она подавлена, зато покров просто зверский. Без источника манны покров и Ашира опустошат меня». Парень быстро перевел манну из души в духовное сердце, так она будет медленнее высасываться и эффективнее тратиться. — Меня изолировали? Духовное зрение будто упирается в стену. Как это может быть? Душа Тео могла осмотреть все в радиусе нескольких десятков метров. Причем это был не круг, а скорее сплющенный овал. Потому что сверху он смог смотреть лишь на 8 метров и настолько же вниз. Как следует подумать над этим, парню не дали, ввалившиеся в палату охранники и врачи. «Неужто так боитесь раненого, что без охраны никак?» — ухмыльнулся Тео, говоря хриплым голосом, смотря на людей. «Береженого Бог бережет!» Пожилой врач лишь пожал плечами и подошел к аппаратуре. «Как ваше самочувствие, молодой человек?» «Меня изнутри съедает агрессивная энергия, множественные переломы и травмы. Как вы думаете, как я себя чувствую?» «Думаю, что вам стоит радоваться тому, что вы не умерли». Посмотрев на Тео, врач улыбнулся, но через миг вернулся к изучению показателей приборов. «Если цель была пленить, то это вам, наверное, стоит радоваться, что плен удался. И я выжил. Но, думаю, все пошло немного не по плану. Тео рассмеялся, но тело отозвалось болью. «Для того, кто только что очнулся, у вас слишком много сил на разговоры». После слов врача две медсестры-целительницы вкололи парню какое-то лекарство, и он сразу же уснул. После чего девушки принялись извлекать Аширу. «Доктор», — заговорила одна из девушек, — «почему-то стало легче очищать его тело от агрессивной к энергии», — договорила вторая. «Даже так? Как интересно!» Через полчаса просторный кабинет. Автоматическая дверь ушла в сторону, позволяя пожилому врачу в белом халате войти в кабинет. Но тот поморщился, прежде чем входить. Все же вместо кабинета он видел лишь сигаретный дым. От его концентрации у врача даже глаза щипало. «Входи уже!» — раздался голос, и через пару мгновений весь дым исчез в маленьких отверстиях в стене. База была великолепно защищена от проникновения одаренных с элементарными телами. Поэтому многие системы жизнеобеспечения, а также электроснабжения у каждого этажа были свои. А вот вентиляция отсутствовала. Вместо нее над каждым помещением были установлены фильтры. Вот и сейчас дым прошел через фильтры и превратился в свежий и чистый воздух. Стоило дыму развеяться, как доктор увидел седого старика, сидящего в кресле. Поклонившись, он зашел внутрь и закрыл за собой дверь. «Он очнулся и находится в адекватном состоянии», — доложил врач. «Слава богу! С меня и так уже три шкуры сняли. В четвертый раз она заново не отрастет», — пошутил старик и рассмеялся. Врач же лишь скривил улыбку и промолчал. «Ладно, перейдем к делу. Ты выяснил, в чем его секрет?» «Новые данные мы пока не получили». Врач покачал головой. «Понять, что он такое, мы никак не можем. Но то, что он неодаренный, — это факт. У него попросту отсутствует ядро». «Может, ты плохо смотрел?» — ухмыльнулся старик, не понимая, как неодаренный может обладать такой силой и способностями. «Я при вас вскрывал его грудную клетку. Вы сами все видели». «Да что я мог увидеть? Кровище, органы да плоть!» «Ладно, я принесу фотографии Волкова и для наглядности фотографии вскрытого одаренного». Врач вновь покачал головой и вздохнул. «Так будет лучше. А теперь иди и выясни, как нам научиться делать эти его колья взрывающиеся». Седой старик помахал кистью, прогоняя врача. «Да, господин». Тот поклонился и покинул кабинет своего господина, оставив того размышлять и курить сигарету. «Интересный паренек», — пробормотал он и выдохнул дым в форме молодого человека, который греб руками и ногами, а сзади появилась акула и съела его. В палате Тео запищало оборудование, говоря о том, что он проснулся. Только вот была глубокая ночь, и все, кто мог бы прийти, спали. «Чувствую манну». Демон открыл глаза и сосредоточился, зафиксировав проходящего рядом солдата. От него шла небольшая духовная нить, но манна была нейтральная, несмотря на душу желтого цвета. Однако стоило мужчине пройти стену, как нить оборвалась. «Ненависть на уровне души? Нет, на уровне дара. Надеюсь, он почаще будет мимо проходить». Демон ухмыльнулся и принялся осматривать себя. «Аширы стало заметно меньше. Это радует. И физическое состояние становится лучше». Тео пошевелил руками, но далось это с трудом. Ноги же вообще не слушались, лишь пальцы. — В ближайшее время восстановлюсь, но манну тратить на это я не буду. Нужно копить силы и искать способ выбраться. Парень аккуратно осмотрелся в палате, но там все было как прежде, когда он духовным зрением осмотрел вокруг, насколько позволяла стена. Из увиденного стало понятно, что Тео был далеко не единственным пациентом в этом то ли госпитале, то ли бункере. Людей хватало, и многие выглядели не лучше, чем он сам. Иногда по коридорам проходили охранники, они патрулировали этаж и порой общались с людьми, охраняющими палаты. У двери в палату Тео как раз стоял такой, и парень даже мог услышать их разговор, если прислушаться. Подобные охранники стояли далеко не у каждой палаты, что говорило о ценности тех, кто там проходит лечение. Кроме охраны, снаружи больше никого не было. Ни уборщиков, ни медперсонала. Что, по мнению парня, было логичным, судя по часам, уже ночь. Поэтому Тео решил все же поспать. Но всего через 3 часа его разбудили. Вновь пришел пожилой доктор с целительницами. Обеим на вид было чуть больше 30, одна рыжая, другая темненькая. Выглядели они молодо и были довольно привлекательны. Впрочем, имея талант к целительству, стать красивой не проблема. Внешность они, конечно, не могут скорректировать, но исправить множество недостатков легко. Поэтому у целительниц всегда идеальная кожа, красивые волосы и стройные тела. «Молодой человек, вы быстро поправляетесь, поэтому я бы рекомендовал вам подумать над тем, что будет дальше», — заговорил врач. «И что же будет дальше?» — ухмыльнулся парень и кинул взгляд на старика. Он очень хотел активировать духовное зрение и сжечь душу этого обычного человека, но демон желал сохранить этот козырь в тайне. Врач подошел к аппаратуре и заговорил, уткнувшись взглядом в показатели на приборах. «А дальше вам придется работать на моего господина, хотите вы этого или нет. Просто если вы добровольно согласитесь, то ваши невесты не пострадают». «Как это мужественно — использовать женщин как заложниц! Вижу, вы совсем не боитесь гнева старого дракона и патриарха Березовых». «Почему мы должны волноваться о них?» — удивился врач. «Потому что я в последний момент использовал артефакт, и все, что видел, передалось в виде картинки надежному человеку. Или вы думаете, я не готовился к возможному похищению?» Тео, конечно же, блефовал, но делал он это с уверенностью на лице, да и заранее обдумал, что будет говорить. «На игры нельзя было пронести артефакты, как и вынести за пределы?» Старик сперва испугался, но он был умным человеком и быстро нашел нестыковки в теории парня. «Зачем вносить?» — удивился Тео, намекая, что он колдун и может подобное сделать. — «Вы бы не стали подвергать опасности близкого человека», — ухмыльнулся врач. — «Опасности?» Тео рассмеялся, но сразу же пожалел об этом. Тело отозвалось ноющей болью. Врач ничего не ответил, лишь продолжил осмотр, после чего скопировал на съемный носитель данные с оборудования и ушел. «Ты так просто не умрешь, нет. Сперва я сделаю тебя одаренным, а потом сожру душу». Демон жутко оскалился и посмотрел на камеру. Человек по ту сторону чуть не подавился чаем. День прошел спокойно. Тео покормили, сменили бинты. Несколько раз приходили целительницы с врачом и, конечно же, охраной. Под конец дня парня помыли. Прямо в палате. Охранники просто принесли чугунную ванну, туда засунули парня и поливали его водой из ведер. далее обтерли полотенцами и вернули в кровать. На этот раз бинты и заживляющую мазь не использовали. «Я все еще теряю манну», — размышлял парень, оставшись один. «И мне нужно сбежать до того, как я вылечусь, иначе шанса совсем не будет. А для этого нужна информация». Тео весь день думал о том, как же ему сбежать, и ему удалось придумать несколько вариантов, но без информации они бесполезны. Вскоре началась ночь, но Тео не спал, он наблюдал за охраной, а также за пациентами. За стенами слева и справа от него было пусто, но чуть дальше находилось несколько человек. Под ним был какой-то парень, но он лежал в коме. Через несколько палат от него какой-то нервный мужчина, судя по тому, что он не связан из своих. У демона родился коварный план, но... «Нет, мне не хватит манны. Нужно что-то другое». Других идей, к сожалению, больше не было. Еще одним разочарованием было отсутствие охранника, который испытывал к парню ненависть. Он так и не появился и не дал даже крохи манны. Утром вновь лечение, кормежка и предложение хорошенько подумать. Только вот Тео как раз и думал, но не над предложением врача, а о двух девушках, которые касаются его тела. Они не дают манны, потому что нет духовной нити. А вот если бы она была... В начале завершения манны впритык. Вскоре они ушли, а демон принялся готовиться к добыче манны. Ему нужно было создать простое, но в то же время очень эффективное проклятие, влияющее на разум. Такие заклинания очень дорогие, поэтому, чтобы уложиться в количество имеющейся манны и сохранить небольшой остаток, пришлось постараться. Но на этот ушел весь день. Впрочем, Тео не забывал наблюдать за охранниками и пациентами, по крупицам собирая информацию. «Хо-хо! Сразу видно, молодой организм!» — заявил вошедший врач, увидев высокую одинокую скалу, скрытую под покрывалом, которым накрыт Тео. «Ну, это означает, что вы скоро поправитесь». Парень специально вызвал у себя эрекцию и внимательно наблюдал за реакцией девушек. Все же они весь прошлый день лечили его ноги, и предполагалось, что этот день тоже. Ну и предварительно размер увеличил. «Значит, рыжая!» Мысленно ухмыльнулся демон, подмечая, что все рыжие девушки, которых он встречал за обе жизни, были развратны и горячи в постели. «Ты хочешь наведаться ко мне ночью? Ты хочешь опробовать его, насладиться им? Недаром же столько красавиц вьется вокруг этого паренька. Как долго твоего тела не касался мужчина? Женщина без любви, словно цветок без воды и солнца». Тео насылал внушение рыжей девушке, и судя по тому, что она слегка раскраснелась и стала чаще краем глаза подглядывать на возвышающуюся скалу, проклятие сработало. Только вот из-за него парень теперь почти был пуст. «Осталось надеяться, что у нее все получится», — подумал парень, смотря уходящей девушке вслед. Вскоре свет погас, и он остался один. Спать не хотелось, поэтому он продолжил наблюдать за пациентами и охраной. И так весь день, а там и ночь наступила. Но девушка так и не пришла. Наступило следующее утро, а план пошел коту под хвост, и пришлось придумывать новый. Единственным вариантом получить манну было уговорить врача дать ему повидаться со своими невестами. Глава вторая. «С вашими девушками все в порядке. Пока что». Врач замолчал и, тяжело вздохнув, перевел взгляд с аппаратуры на Тео. «Им оказали профессиональную медицинскую помощь. Об их здоровье можете не беспокоиться. Но увидеться вы сможете лишь при одном условии, и вы знаете каком». Закончив свои дела, врач с целительницами покинули палату и сразу же направились в следующую. «Это проблема. Я не смогу создавать артефакты без манны. И даже если дадут мне зелья, они будут бесполезны. Убить его? Другой врач может быть сговорчивее». Тео активировал духовное зрение и взглянул на уходящего старика да так пристально, что у него заболело сердце, но через пару мгновений отпустило. «Впрочем, бесполезно. Не он решает, увижусь ли я с девчатами». Тео тяжело вздохнул и закрыл глаза. Ему нужно будет хорошенько подумать. Только вот буквально через 2 часа открылась дверь, и в палату вошла рыжая целительница. Она посмотрела на камеру, приложила палец к губам, и та повернулась в сторону, уставившись на стену. Девушке пришлось договариваться с охранной и исцелить их старые болячки, чтобы те не подглядывали. Впрочем, она излечила не все болячки, да и лишь начала лечение, поэтому они не будут нарушать договор, пока она их полностью не вылечит. «Спи крепко, крепко, чтобы эта тетушка как следует расслабилась. Я уже 8 лет без мужика», — ворчала она, вколов Тео сильнодействующее снотворное. Но хоть манны у него и почти не было, а спать ему нельзя. Нейтрализовав лекарство, он приготовился к тяжелому бою, из которого обязан выйти победителем. Девушка аккуратно сняла черные кружевные трусики, но халат не трогала. Он ей не мешал, да и вдруг у сволочей охранников возникнет желание подглядеть. «А вот ты просыпайся, мой большой мальчик!» Томно дыша пробормотала девушка и стащила с парня покрывало. Ее рука опустилась на спящего бойца, нежно поглаживая его и вливая к энергию для стимуляции, и буквально на глазах спящий малыш стал рвущимся в бой гигантом. Боец был полностью мобилизован и готов к сражению не на жизнь, а на смерть. Впрочем, девушка тоже рассчитывала на тяжелое сражение. Она намеревалась высушить парня досуха, но сперва... «Мы же не хотим, чтобы я забеременела, да?» — хихикнула она, сковывая любящего свободу солдата резиновой защитой, но та едва налезла. «Какой же ты большой! Никогда таких не видела!» Рыжая развратница не могла больше терпеть. 8 лет вынужденного воздержания заставляли ее едва ли не выть по ночам. И сейчас она наконец-то утолит свой голод. Она забралась на кровать и аккуратно насадила себя на большой кол. В этот момент Тео пошел ва-банк и использовал электричество для стимуляции. «Ах!» Девушка сжала зубы и кулаки, после чего рухнула на парня и тяжело задышала. «Боже! Сразу же кончила! Я так и подсесть могу!» Девушка была счастлива, но силушки покинули ее, нужно было отдышаться. Впрочем, демон тоже радовался, ведь он получил манну. И не просто получил. Теперь ее касания тоже давали манну и бездуховные нити. «Теперь понятно, почему ты так популярен у девушек», — хихикнула она и начала неторопливо двигаться. «Боже, почему же мне так хорошо?» Целительница едва сдерживалась, чтобы не закричать, а демон продолжал стимулировать ее электрическими импульсами, и вновь волна манны окатила его. Девушка вновь рухнула. «Может, я слишком изголодалась, но в данный момент я уверена, что ты лучший из всех мужчин, что у меня были. Девушка положила обе ладошки на щеки парня и поцеловала его. Тот что-то промычал, имитируя, что ему что-то снится, ответил на поцелуй, конечно же, используя свои фокусы. — Черт! Я кончила от поцелуя! Целительница немного передохнула и продолжила, но потихоньку сходила с ума от удовольствия, испытывая оргазм за оргазмом. — Нет, я хочу большего, и будь что будет! Едва не прокричала она и, содрав презерватив, впилась руками в солдата, вливая к энергию, а через 5 минут безудержных скачек получила желаемое. — Какой же кайф! — простонала она, чувствуя, как ее переполняет горячее семя, слегка измененное ее даром. Оно дарило особое ощущение внутри из-за парочки фокусов. — Но мы только начали, парнишка. Я высосу из тебя все соки. Рыжая ушла лишь через 3 часа, но из них она час потратила на уборку и приведение себя в порядок. Демон же, очистив манну, приготовился к следующему этапу плана. В одной из палат на этаже ниже один из пациентов начал кричать. Он был одним из своих, поэтому проходящий мимо охранник тут же кинулся внутрь. Пациент бился в конвульсиях, и охранник попытался успокоить того, чтобы он не упал с кровати. Но пациент резко кинулся на него и вцепился в шею, откусив большой кусок плоти. Кровь полилась рекой, была задета артерия. Мужчина со всей силы ударил сумасшедшего, тот взвыл от боли, но рвать плоть не перестал. А сила одаренного на стадии становления покидала его быстрее, чем вода сквозь пальцы. «Умри!» — приказал Тео, и сердце одаренного остановилось, а душа потянулась к нему через потолок. Вскоре она оказалась перед демоном, который сразу же отдал команды. — Кто ты? Расскажи мне об этом месте все, что знаешь. Расскажи мне обо всех людях на базе. Пока парень получал ответы на свои запросы, в палату сумасшедшего ворвалась охрана и пристрелила психа. Вскоре на том этаже стало шумно, но все довольно быстро затихло. Камеры все зафиксировали. Осталось лишь понять, почему пациент так себя повел. Он, конечно, был под нервами, но чтобы сойти с ума... — Значит, я во Франкии. Далеко меня занесло. И странно, почему не Рим? Действовало не правительство, а отдельная фракция? Солдат совершенно не в курсе, к какому роду принадлежит тот монстр на стадии доминирования и даже как его зовут. Впрочем, учитывая, что он бывал лишь на 2 этажах, доступа к информации охранники не получают. Нужен кто-то поважнее. Тео неторопливо переварил полученную информацию и разобрался в ней. Но она была существенно ограничена. Зато теперь парень знает весь свой этаж и тот, что под ним. Здесь есть хирургический кабинет, крематорий, морг, комната для отдыха охранников, казарма и столовая, ну и различные склады. Попасть на другой этаж невероятно сложно. Всюду камеры, датчики, охрана и, главное, что лишь одна лестница. Спуск или подъем на следующий этаж находятся в другом месте. Каждый этаж изолирован и имеет собственную энергосистему. Даже мать не сможет по проводам спуститься ко мне. Мысленно пробормотал парень и усмехнулся. Когда буду строить свое логово, обязательно использую здешние идеи. Вскоре парень лег спать. Теперь ему нужно было лишь копить манну и собирать информацию. А с манной сделать это было намного легче. «Выпустите меня, твари! Убью, разорву!» — кричала Даша, ломясь в металлическую дверь, но сил у нее было немного. На ее шее был массивный металлический ошейник, подавляющий к энергию. Облачена она была в медицинскую хлопковую одежду голубого цвета, но ноги были босы. Краснокожая девушка отказывалась надевать тапочки. В комнате, где ее содержали, были кровать, стол и стул, прикрученные к полу. Телевизор за бронированным стеклом. Отдельная туалет с ванной и даже мини-гардеробная, только вот пустая. Стены были белыми и очень прочными. Даже одаренному на пике завершения их не повредить. Вдруг дверь пискнула и раскрылась. Даша кинулась вперед, но охранник, стоящий в дверях, остановил ее, уколов электрической дубинкой в живот. Девушка согнулась, а через миг ее затолкали в комнату и прижали к стене. — Ничему тебя жизнь не учит, баба ты тупая! — выругался охранник в белом снаряжении, очках и кепке. Даша хотела бы ответить, но не могла. Все ее тело онемело, даже язык. А через миг ее глаза расширились, ведь рука мужчины оказалась под ее халатом, впившись в грудь. «Может, ты такая тупая, потому что красивая?» «Все красивые бабы тупые, ха-ха!» Мужчина убрал руку и, посмотрев на дверь, крикнул. «Заходи давай!» После крика мужчины в комнату вошел еще один охранник, он привез еду и воду. Расставив все на столе, он забрал грязную посуду и направился к выходу. «А теперь давай жри!» Откинув девушку в сторону, рявкнул охранник и ушел. «Ты бы не был бы таким грубым, вдруг поранишь», — сказал мужчина с тележкой. «Эта сука мне кусок мяса откусила, а с бешеными суками только грубость работает. А еще лучше отжарить ее по полной, чтобы молила о прощении». В голосе охранника чувствовалась нескрываемая злость и обида. Заперев дверь, он посмотрел на товарища. «Ты же знаешь, с этими нельзя, но...» Он пошло заулыбался. «У нас есть 68-я комната». Покусанный лишь улыбнулся и кивнул. Мужчины пошли дальше и вскоре прибыли к комнате Лизы. Синеволосая девушка сидела на кровати, обхватив коленки. Она даже не обратила внимания на доставку еды. Лиза была в хлопковой голубой одежде, как и Даша. Она смотрела в стену и, казалось, была статуей. Очень красивой статуей. «Эй, Березова, если не будешь есть, мы тебя свяжем и к капельнице подсоединим!» Рявкнул покусанный охранник, но девушка вновь никак не отреагировала, на что тот взмахнул рукой и развернулся. «Как хочешь, нам больше достанется». Мужчины забрали обед и расставили на столе ужин, после чего покинули комнату и направились дальше. «Блин, как вкусно-то!» — воскликнул покусанный, уминая кусок мяса с тарелки Лизы. Хоть еда и простояла на воздухе полдня, но все еще оставалась вкусной. «Ну так, высокая кухня для аристократов», — ответил доставщик еды и тоже поел. Через пару минут они прибыли к нужной комнате, у двери которой, опершись о стену, стоял штурмовой щит. Такой способен выдержать даже залп из пулемета, но на нем были вмятины. Покусанный взял щит и подошел к двери. «Я готов. Открывай». Второй охранник провел ключ-карты по считывающему устройству, и стоило двери открыться, как раздался звонкий бум. А за ним второй и третий, после чего нападающая вскрикнула от вонзившейся в живот электрической дубинки и пинком была откинута назад. «Сумасшедшая сука, как тебе не надоест это!» — прорычал мужчина, схватив миниатюрную блондинку за ногу, потащил к кровати и одним движением закинул ее туда. Обернувшись, он посмотрел на товарища. «Ну что, это хоть пожрала?» «Да», — — услышал он голос и даже немного расстроился. Мужчина был бы не против доесть за нее вкусную еду. Вскоре они закончили и направились к последней пленнице. Ею, конечно же, была Ольга. Когда мужчины вошли в комнату, девушка занималась необычным упражнением. Она бежала к стене и пыталась пройти по ней несколько шагов, после чего отскакивала назад и, перевернувшись в воздухе, приземлялась на ноги. Далее снова бежала к стене, но, увидев охранников, прекратила и отошла к стене, что напротив входа. «Хорошая девочка!» Ухмыльнулся покусанный и жадным взглядом прошелся по фигуре стройной и длинноногой красавицы. Из четырех девушек лишь Ольга и Даша были в его вкусе, но именно Ольга сводила его с ума своими длинными и красивыми ножками. К счастью для девушки, мужчина умел контролировать свои желания, поэтому-то его и поставили на эту должность. Передав ужин, мужчины удалились, а девушка продолжила свою тренировку. — Чего застыл? — спросил Едонос у покусанного. — Нет, ничего. Кинув взгляд на дверь в комнату Ольги, мужчина покачал головой и направился дальше. Им еще двум пленникам еду надо доставить. — Молодой человек, ваше состояние с каждым днем все лучшее, а теперь попробуйте пошевелить ногой. Тео согнул обе ноги в коленях. Ощущения были не очень приятные, но не сказать, что было больно. «Замечательно!» — кивнул врач и сделал себе отметку в журнале. Далее он занялся копированием данных с приборов, а целительницы — лечением. «Манна!» Рыжая целительница и лечила, и манну давала, два в одном, так сказать. Правда, от обычных касаний ладошками много манны не получить, но демон и крупицам был рад. — Мне подчинить тебя или не стоит рисковать? Доктор что-то говорил, но Тео его не слушал, прикидывая все риски и получаемые возможности от подчинения этого человека. Но все же решил не рисковать. Если он действительно служит одаренному на стадии доминирования, то тот легко развеет это проклятие своей энергией. Последствия этого могли быть катастрофическими для демона. Решив проверить кое-что, Тео прикрепил к халату врача небольшое, но довольно дорогостоящее заклинание. Оно будет отсылать сигналы, сообщая Тео, где находится халат. Таким образом, он узнает, где проживает врач и где находится его господин. Вскоре люди ушли, и демон начал следить за сигналом, но чуть больше, чем через минуту, он пропал. Как раз в месте, где духовное зрение врезается в непроницаемую стену. «Если это то, о чем я думаю, то плохи мои дела». К сожалению, предположение демона сбылось, и когда врач вновь вернулся, заклинания на халате не было. Оно сожглось при контакте с преградой. А значит, преграда и правда состоит из мощной энергии. О ее назначении парень мог лишь догадываться, но ничего хорошего она не несла, и это факт. «Возможно, если я попытаюсь сбежать, меня сразу же обнаружат. А что, если и проклятия развеиваются?» Тео кинул взгляд на рыжую, но проверить, сохранилось ли проклятие или нет, не мог. «Когда ты вечером придешь ко мне...» «Первое, что ты сделаешь, это выругаешься». Парень наложил на девушку еще одно проклятие, и если оно не сработает, весь его план побега рухнет. Делать было нечего, лишь очищать манну и ждать. Прошлым днем просторный кабинет. «Вот, значит, как!» Седой старик задумался и посмотрел на кружащих под потолком рыбок. Они состояли из сигаретного дыма и по одной ловко скрывались в вентиляции. — Я думаю, он обманывает, — добавил старый врач. Минутой ранее он передал господину слова Тео об артефакте и запечатлении всего, что тот видел, перед тем, как потерять сознание. «Возможно, и не обманывает. Я бы не хотел рисковать». Старик вновь затянулся сигаретой и выдохнул дым. «Во всяком случае, спасибо за информацию. Можешь быть свободен». Врач поклонился и, оставив документы с информацией об обследовании Волкова, ушел. «Хитрый какой! Но даже если это правда, ты подставил своих египтяночек. Вряд ли кому-то другому доверил бы и уж точно не принцессе». Ухмыльнулся старик и выпустил еще больше дыма. Он сформировал Тефу и Иссу, а через миг появились солдаты из дыма и расстреляли девушек. «Рискованно, конечно, но кто не рискует, тот не пьет шампанское». Старик рассмеялся и достал из выдвижной полки стола бутылку, очень старую на вид. Это было шампанское возрастом в 1500 лет. Вскоре бутылка была опустошена, а за ней и вторая такая же. Дверь открылась, и в палату Тео вошла рыжая, за ней был охранник, контролирующий, чтобы пациент не сбежал. Он, конечно, не верил, что калека, да еще и с ошейником, сможет сбежать, но по-другому нельзя было. Свет включился, и девушка, встав посередине комнаты, посмотрела на камеру. Та медленно повернулась в сторону, и рыжая, улыбнувшись, торопливо пошла к Тео. Засунув в лифчик руку, она достала спрятанную между двух холмиков третьего размера ампулу. «Сегодня у меня для тебя особый наркотик, очень популярный в нашей тюрьме. На утро ты все забудешь, а на ближайшие 3 часа станешь диким зверем». Тихо говорила девушка, набирая в шприц жидкость из ампулы. «Бездна! Проклятие стерлось!» Мысленно выругался демон и, посмотрев на девушку духовным зрением, задумался. «Получается, что сейчас все, что я могу, — это подтолкнуть к определенной мысли, но не закрепить ее. Остается лишь копить манну и надеяться, что меня спасут. Или же, если я завершу круг, возможно, это поможет. Но для этого мне нужно много манны». Пока демон размышлял, девушка сделала ему укол и, раздевшись догола, забралась на него. «Пока был на играх, я мог чертить круг сразу, как духовные сердца заполнялись очищенной манной, и в итоге достиг 85%. И если я буду хотя бы по 3 раза в день чертить круг, то мне хватит около 2 недель. Где взять столько манны и времени?» Тео открыл глаза, посмотрев на девушку диким взглядом. Она прижимала его руки к своим грудям и неторопливо двигала бедрами, жадно наслаждаясь ощущениями. Ладони парня сжались, грубо хватая мягкие и нежные холмы, но вместо боли целительница испытывала лишь наслаждение и стонала. Девушка приоткрыла рот, высовывая язык. Она жаждала поцелуев, и демон исполнил ее желание. Его руки обхватили спину девушки и прижали к груди. А через миг они вцепились друг в друга губами, жадно целуясь и наслаждаясь друг другом. Впрочем, наслаждалась лишь девушка. Рыжая стонала и испытывала оргазм за оргазмом, а вот мысли парня были где-то далеко. «Если я соблазню ее, то поможет ли она мне выбраться? Не думаю, что у нее есть такие возможности. А если я соблазню обеих, я смогу получать больше манны. Шанс, что они помогут мне спастись, минимален, но он есть. Почему бы и не воспользоваться ими? Только вот если верить слухам, которые слышал убитый мною охранник, эти две целительницы — те еще чудовища. Впрочем, неважно. Если они помогут мне, то я сохраню им жизнь, в отличие от остальных. Демон жутко оскалился, но целительница этого не видела. Парень держал ее за шею, прижимал лицом к кровати и бурно овладевал, заставляя ту хрипеть, а не стонать. Ее горло пересохло от стонов, впрочем, демон это исправил. У рыжей была какая-то мания. Ей доставляло огромное удовольствие, когда ее накачивают семенем. Она специально своим даром стимулирует у мужчин его быструю выработку. В этот раз она едва не захлебнулась, но демон не остановился, впрочем, извращенку это лишь сильнее заводило. — Ты не справляешься одна. Ты должна привести напарницу, иначе парень из тебя все соки высосет. Это скажется на твоей работе, и тебя лишат премии. Тео внушал девушке, как ей нужно поступить, и продолжал ее терзать. Уже через час она пожалела, что дала ему тот наркотик. Впрочем, демон его сразу нейтрализовал. С помощью манны он не дал жидкости попасть в кровь. Демон собрал все до капли и сохранил в теле. Вдруг пригодится. Глава третья. Тео долго сражался. Не на жизнь и на смерть. Как итог, сокрушительная победа. Рыжая молила пощадить ее, но демон все еще получал манну. Поэтому, лишь когда она уже не смогла стоять на ногах и охрипла от стонов, демон пощадил ее, притворившись, что время действия наркотика закончилось. Парень уснул, а целительница еще минут 20 лежала на полу, собираясь с силами. Когда пришла в себя, она быстренько прибралась и, одевшись, покинула палату. «Горячая штучка», — ухмыльнулся охранник у двери. Он хоть ничего и не видел, но неплохо так все слышал. «Отвали», — рыкнула она, и под хохот мужчины похромала к себе в комнату. Тео же был очень доволен полученной манной. Правда, все его не до конца вылеченное тело болело. Но утром целительницы вернутся, и все исправят. Однако старый врач огорошил парня своим заявлением. «Иван, хочу, чтобы вы взглянули на эту фотографию». Старик достал из своего чемоданчика несколько снимков и протянул один из них. «И что я должен здесь увидеть?» Тео повертел в руках фотографию. Там были снимки внутренних органов и ничего более. «Ну, к примеру, ваше ядро. Вы ведь заявляете, что находитесь на стадии завершения, ведь так?» Врач забрал фотографию и передал другую. Там был Тео с раной в груди. «Начну сначала. Я оперировал вас, чтобы вынуть обломок ребра. Заодно хотел оценить размер вашего ядра». «Которые вы не обнаружили», — ухмыльнулся демон и вернул фотографию. «Именно». «Возможно, вырви вы мое сердце, то нашли бы его. А так даже не пытайтесь». Тео говорил серьезно и удивил старика, заставив того призадуматься. «Необычно», — пробормотал тот и кинул взгляд на целительниц. «Они...» о чем-то шептались. Рыжая хихикала, а темненькая смущалась, но тут не обошлось без внушения демона. «Во всяком случае, через 2 дня я вас выписываю. И хотите вы того или нет, но вам придется сотрудничать с нами и...» «Вы же понимаете, что мои артефакты легко узнаваемы», — перебил демон. «Стоит вам начать их использовать, как тут же выдадите себя». «Я в этом ничего не понимаю, но, думаю, наше руководство знает, что делает». Врач покачал головой и принялся скачивать информацию с аппаратуры, но вскоре с удивленным выражением лица посмотрел на Тео. — Вы отключались ночью от датчиков? — Да, хотел походить, и лишь поздно ночью вновь их подключил. Для наглядности Тео пошевелил руками и ногами. — Ясно. Ладно, в принципе, уже нет смысла во всей этой аппаратуре. Сегодня ее уберут. Но вернемся к нашему разговору. Согласитесь ли вы добровольно нам помогать? — А вы что, можете заставить меня недобровольно? — ухмыльнулся демон. — Подмечу, что как минимум одна невеста ваша не аристократ. А если захотеть, то и еще одна может лишиться этого статуса. Старик скривил улыбку. Он не был святым, и несмотря на то, что врач творил ужасные вещи на этой базе со своими пациентами, которые по большей части преступники, повстанцы и враги его государства. Ему была противна излишняя жестокость, особенно к молодым девушкам. «Подловили», — ухмыльнулся демон. «У меня есть ряд условий. Во-первых, это одна комната с моими невестами. Во-вторых, это отсутствие камер и снятие ошейника. И в-третьих...» «Боюсь, это невозможно!» Старик в очередной раз покачал головой. «Максимум — это одиночное посещение комнат, где они держатся, не более. При перевыполнении дневного плана вам будут выдаваться специальные очки. На них вы сможете посещать своих невест и даже уединяться с ними». Целительницы тут же кинули на старика заинтересованный взгляд, как и на Тео. После чего зашушукались, и парню показалось, что рыжая окончательно убедила темную. — А если я не выполню план? — со злостью в голосе спросил он. Если бы не желание сохранить свои силы в секрете, старик уже молил бы о пощаде, а его душа пылала бы в огне. — У вас будут отбираться очки и... Старик, грустно вздохнув, продолжил. — И когда они дойдут до определенной границы, то, боюсь, с девушками начнут происходить не самые приятные вещи. — Скажите, доктор, а вы верите в Бога? — вдруг спросил демон. — Нет, я атеист. Покачав головой, он вынул внешний носитель из аппаратуры и направился к выходу. — Недолго тебе им быть. Демон едва сдержался, чтобы на лице не появилась его дьявольская улыбка. Вскоре люди ушли, оставив Тео кипеть от злости. Но эта злость помогала ему вспомнить о подземном городе в джунглях королевства инков. Там была магия, высасывающая жизненную силу из живых, превращая ее в манну. У меня совсем не было времени попробовать воспроизвести ее, но если получится, то я смогу восполнять манну и без духовных нитей. Демон не сдержался, и на его лице появился жуткий оскал. Он не стал терять зря времени и начал экспериментировать с магией. Как раз под рукой были пациенты и охранники. Смоленск, южный город. В городе шла настоящая война. Банды объединились против демонов и наступали по всем фронтам. Только вот вместо полного и молниеносного разгрома демоны дали решительный отпор, и бандитам даже не помогли солдаты родов. Рода уже не особо скрывали своего покровительства бандам и открыто сражались на их стороне. Но вот количество бронекостюмов и тяжелого вооружения у демонов оказалось существенно выше прогнозируемых. А также... «Эти твари повсюду!» «Да чего же они не подыхают-то?» «Нет! Нет! Нет! А-а-а!» На позиции бандитов наступало не менее сотни высоких и крупных мужчин без лиц. У них не было глаз и ушей, а вместо носа две маленькие дырочки. Одеты они были в форму наемников и закованы в старые бронежилеты. Этих существ оказалось невероятно тяжело убить из-за необычайно прочных, словно броня черепов и ребер, которые плотно закрывали жизненно важные внутренние органы. При этом все они были в начале становления.